Глава 33. Она ждет ребенка. Как много в этой фразе. Настолько много, что сердце разрывается от эмоций. Она осмелилась сказать мне только спустя месяц после того, как мы вышли в море. Хоть я все понял уже тогда, когда прощался с ней на берегу зябким серым утром. Она так сияла, что и солнца было не нужно. Удивительное сияние, ни с чем не сравнимое, преображающее любую женщину. А когда эта женщина еще и любимая, от красоты глаза слезятся. Я знаю, что это мой ребенок. Не потому, что это интуиция или банальный расчет. Нет, я никогда не буду унижать ни себя, ни ее мелкими подсчетами. Хотя бы потому, что я сам, осознавая все возможные последствия, склонил ее к соитию, зная, что она все еще в отношениях с другим. Но не это было важно. Как бы ни было, и что бы ни было, этот ребенок будет моим. Не тот отец, кто дал биоматериал, а тот, кто воспитал. Именно поэтому в свое время мой папа не ушел от мамы, хоть и любил дочь Ефима Петровича, о чем сам признался мне перед смертью. Я сделал это потому, что хотел остаться до конца тебе отцом. Да, меня много не было дома, но ты всегда знал, что как только мой корабль покажется на горизонте, я буду смотреть на берег и видеть свой маяк там, где вы с мамой. Теперь у меня тоже будет свой маяк. Теперь и мне будет куда возвращаться. У всего появился смысл. От этой мысли стало немного легче отбывать этот пресловутый срок моего крайнего похода родом из Балтийского главштаба. Незаметно день сменял другой. Рутина затягивала во временную воронку, и я только и успевал, что оглядываться на закате назад, с радостью ставя умозрительную галочку, что она стала ближе еще на день. Вообще, закат на корабле всегда значил для меня очень много. Между собой, шутя, мы называли это «смотреть кино про море». Спадает 30-градусный зной, уходит морок и тяжесть от чужих, неизвестных вод, и взгляды устремляются на покидающее нас светило. Каждый думает о своем, сокровенном. Море в этот момент тоже особенное, задумчивое и спокойное. Отец когда-то говорил мне, что смотрящий на бескрайние синие волны, проявляющий уважение к морю, никогда не останется без подарка. Прилетит и покружит красивая птица, сливаясь с бликами воды. В танце гармонии сверкнет змейкой стайка рыб. Деловито махнут своими плавниками, горбами дельфины. Как я любил эти подарки моря. За этими удивительными моментами единения с необъятной силой Создателя я и шел в открытые воды, преодолевая высокие волны и резвые ветра. А теперь... Теперь я смотрел на красоту и величие природы и думал о ней, о них. Впервые в жизни в море для меня что-то было важнее самого моря. Тот день не начинался как особенный. Все как обычно. Несмотря на раннее утро, солнце уже обжигает волны Аденского залива. Средняя температура воздуха здесь редко опускается ниже 35-40 градусов. Морская вода имеет высокую соленость. Системы кондиционирования, как назло, барахлили. На исходе были и запасы пресной воды. В последний момент отложился заход в египетский порт. К тому же мы вошли в воды, где орудовали пираты. Во время движения экипажи боевых кораблей здесь всегда находятся на боевом посту, в состоянии повышенной боевой готовности. Изнуряющее солнце и постоянная качка, которые так подвержены корабли малого водоизмещения, отнимали у нас последние силы. Даже напиться толком не получалось. Опресненная вода плохо утоляла жажду, а из-за высокой температуры и влажности воздуха любая царапина на теле превращалась в болючую, то и дело кровоточащую рану язву. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» раздается взволнованный голос старшего помощника. Только что на коротковолновую связь вышел российский танкер «Курский лес» с экипажем на борту. Общесудовая тревога. Угроза захвата пиратами. Там даже по связи слышны крики и стрельба. Танкер «Курский лес» шел без конвоя по обычному маршруту. На судне 25 человек, в том числе две женщины. Напряженно и сосредоточенно докладывает старпом. Капитан успел сообщить, что вахтенный помощник увидел на горизонте подозрительные шлюпки. Экипаж начал следить за приближающимися объектами. Лодки шли наперерез танкеру. До того, как связь прервалась, капитан танкера успел мне сообщить, что неизвестными сплав средства был совершен выстрел из гранатомета. До того, как связь пропала, я слышал крики и стрельбу из огнестрелок. Мы оба были на ходовой и снова пытались выйти на связь с танкером, но безрезультатно. И я, и старпом прекрасно понимали, медлить нельзя. Танкер в движении, двигатель работает. Сволочи знают, что делают. Но капитан молодец, включил аварийный буй. У нас есть постоянные данные по координатам, дельно вещает старпом. Я смотрю на главного механика. С учетом наших 25 узлов. Примечание. Скорость военного корабля. Сколько будем до них идти? 5 часов максимум. Если команда смекнула спрятаться в надежном месте, можем отбить их. Даже не помню, кто это из нас говорит. Потому что в глазах у каждого одно решение — спасать своих. Вдали от родины, среди тропической жары, зов крови еще сильнее, чем дома. Мы своих не бросаем. Выходим в район нахождения танкера. Параллельно свяжитесь с владельцем судна и запросите техдокументацию по нему. Нужны подробные планы. Наверное, придется идти на штурм, зачищать объект, спасать людей из западни. Оценим ситуацию, как подойдем, и начнем операцию. Выдаю я, мысленно прокручивая все возможные варианты развития событий, включая самые пессимистичные.